Ладно, ладно, успокойся, я больше погрузился в воду, расслабляясь. Действительно, в последнее время, да, и увеличил нагрузки, но мне, человеку, что и до этой жизни был все же спортсменом, они не показались трудными, психологически. А вот физически было трудно вновь заставить себя тренироваться, особенно здесь, где есть чакра. Мне пришлось вытребовать у отца браслеты из страны снега, что он купил во время миссии. Тамошние дельцы придумали систему на основе фуинузумак, научившись запечатывать чакру. У меня идеальный контроль, а это значит, что на каждую технику тратится меньше чакры, чем изначально. Так что процесс с растраты чакры для тренировок с каждым разом занимал все больше и больше времени. А с браслетиками, нацепил их и чакры нет, тренируйся, до реального упаду. После таких тренировок мои родители наконец-то познакомились со всеми моими друзьями в лицо, кроме Рея и Минато. Отец долго думал, когда меня сначала притащила домой Хими Инузук, точнее ее пес тащил Минато к его дому, а меня тащила она, а затем и вовсе выпал в осадок, увидев меня на спине Хими Узумаки, к тому же и будущей Джинчурики. И тут нечего стыдиться, дело в том, что Цуми, что Кушина были гораздо выносливее меня и Минато. Минато, потому что он не тренировался с детства, а меня, потому что учихи не специализируются в раскачанной физухе. В любом случае разговор он со мной провел, причем серьезный. Я вернулся к расслаблению в воде, пока не увидел тех, кого с одной стороны не странно здесь увидеть, а с другой стороны, катились бы они лучше в другой ансин. Да ладно тебе, Арачимару, а я тебе говорю, опять тебе Цунади вломит, да и Дан по голове не погладит, за то, что подсматриваешь за его девушкой. В подсматривании я спец, меня никто не засечет, ровно так же, как и в предыдущие 1224 раза. Да иди ты, наконец лица спорщиков явились. Арачимару был бледен со своими фирменными черными волосами и глазами с вертикальным зрачком. Джирая никак не изменился с последней встречи. Впрочем, их тела, тела шиноби были покрыты ранами, что не до конца дожили, доказательство не самой простой жизни шиноби. Два джонина плюхнулись в источник и повисло тревожное молчание. «Ну что, детки?» — первым заговорил Джирая. «Учитесь?» «Да», — покивали мы с Минато. «И как, небось такие же гении, как я в академии?» На такое заявление Арачимару пфыкнул. «Да ты и превратиться-то нормально не мог», — хихикнул Арачимару. «Арачимару, поддержал бы сокомандника», — вспыхнул Джирая и вышел из воды. «Ты куда?» — спросил он. «Созерцать прекрасное, великолепные изгибы женского тела манит меня». Минато кидал на меня любопытные взгляды, пытаясь выяснить, что я буду делать. «Там Кушина и Цуми, и наверняка Цунади. Джирая-сан, может, не будете это делать?» — спросил я. Арачимару перекинул свой взгляд на меня. «Охо-хо, и кто мне помешает? Ты, а ты же тот самый парень. Как там тебя, Сиджи, верно? Так вот запомни, Сиджи. Никто не станет между мной и созерцанием прекрасного. Я скажу все Цунади-сан». У Джирая задергалась бровь, а Арачимару ухмыльнулся. «Ты не посмеешь». «Еще как посмею, Джирая-сан. Цунади-сан», — воззвал я погромче. «А Джирая-сан хочет подглядывать», — тем временем сказал Минато. «Валим». «Ах ты долбанный изврат», — послышалось из-за перегородки. «Сейчас я мигом тебя в стенку вмажу». Под переполох мы с Минато выбежали в раздевалку, буквально столкнувшись с Цунади, которая напялила полотенце и шла на мужскую половину наводить порядок. Мы быстро одели свою одежду и свалили на улицу. «Бах, бах, бах, опять Нио-сан буянит», — сказал какой-то парень лет 10. И в этот момент выбежали девушки, тоже одевшиеся. «Сиджи, это ведь твой голос был?» — спросила меня Кушина. «Ну-у-у-у», — протянул я. «Минато, мы не могли допустить настолько извращенных действий, поэтому Сиджи решил спалить этого извращенца. Этот Джирая ничему не учится», — важно проговорил мальчик. «Постой, я тебя знаю», — взглянул он на меня, — «вас всех знаю. Вы гениальная четверка теперь уже второгодок академии. Сиджи Учиха, Минато Намикадзе, Кушина Узумаки и Инузука Цуми. А ты кто такой? Тибани, автограф хочешь?» — спросила Кушина. «Я, я Наваки Синджу. Приятно познакомиться. Я хочу стать Хокаге». У Наваки короткие светло-каштановые волосы и глаза светло-карего оттенка. Отличительной чертой Наваки является румянец на щеках. Погибнуть он должен через года два, когда будет греметь еще Вторая мировая. Спустя 10 минут Наваки оказался абсолютно нулевым собеседником. Нет, для детей он интересен, но его общение ограничивается лишь тем, что он защитит наследие первого Хокаге и еще, что он следующий Хокаге. Даже Кушина с Цуми на пятой минуте устали. И наконец все закончилось. Джираю отправили в госпиталь. Опять учихи, прибывшие на место преступления, заставили выплатить штраф Цунади за развал Ансина, который она почти сравняла с землей. Вот и начался второй год академии. Ознаменовался он спаррингами. Наконец-то они начались. И меня в пару ставили с Сарутоби Асура. Как выяснилось, он сын Хирузина Сарутоби, то есть вот он, отец Конохамару и старший брат Асумы. Выглядел он и вправду, как Асума, его детская копия. Бой Шиноби. Сарутоби Асура против Учиха Сиджи. Начать. Понеслась. Мы столкнулись, обмениваясь ударами. Шаринган я использую лишь в серьезных поединках, ну или где действительно надо доказать превосходство. Здесь же лучше получить максимальный опыт без шарингана. Удары Асура были тяжелыми, видно, сила у него не на последнем месте. «Давай, Асура!» – прокричала ему Наира, на костыляя Учихи. «Вперед, Сиджи!» Это уже раздавалось от нашей компашки и моего фан-клуба. Он почти достал меня одним из своих размашистых ударов, но я отклонился, выполнив мостик и резко встал на руки, выровнял свое тело на 90 градусов относительно земли. Обе мои ноги заехали по подбородку. Асура отлетел, я же завершил фляг и тут же приставил к поднимающемуся мальчику кунай. «Достаточно. Победителю Учиха Сиджи. Знак гармонии». Мы сложили знак и разошлись. Так и продолжилась учеба в академии. Добавился предмет, где Кушина буквально начала тащить. Каллиграфия. В мастерстве фуин важно правильное начертание знаков, и Кушина в этом, благодаря Мита, две собаки съела. Даже я не стеснялся просить у нее советы. Впрочем, быстро я с ней освоился, благодаря Шарингану. И вскоре благодаря ему, а затем не только ему, я смог идеально выводить иероглифы. 10 июля. С днем рождения, Кушина. Сказали мы с порогами. Каждый из нас сподобился на подарок недавно ставшей джинчурике девочке, из-за чего за ней уже следило два анбу и непосменно. Просто один из корня, как я понял, а второй из гвардии Хокаге. От меня Кушина получила набор кунаев из лавки Учих, клан держит целую оружейную лавку, а также дамский веер с нашей эмблемой. Минато подарил абонемент в Ансин, по его признаниям почти всю стипендию спустил. Ну и Ацуми сподобилась на щенка, такого же, как и у меня, от Нинкинов, но без чакры. Визгу и восторга не было предела. Мы сели за стол, где отведали божественный торт от Мита. Вообще бабулька готовит просто превосходно. Все натурально набили животы. Традиция праздновать дни рождения началась с Мината, у которого день рождения в январе. Я подарил ему опять-таки кунай, а Кушина и Цуми оплатили поход в Данго-кафе. На мой особых подарков не было, хотя Кушина и подарила заумную книгу по фуин для начинающих, а Цуми притащила целый мешок собачьего корма от Инузук, что стоил довольно дорого. И вот теперь, день рождения Кушины. Натурально мы отпраздновали, навеселились. Дети вышли во двор и начали запускать змея. Я сел на пороге и наблюдал. «Тяжело?» – спросила меня Мита, присаживаясь рядом. «Какого это быть гением Учих?» – спросила она. «Тем, кто повзрослел слишком рано. Наверное, жду просто, когда они тоже повзрослеют. Сиджи-кун?» «Да», – вздохнул я, «да». «Пусть не спешат, вы, Учихи, всегда рано взрослеете, уничтожаете детство своих детей», — сказала она, да с таким укором, будто говорит взрослому члену клана, а не ребенку 10 лет. «Ты ведь прошел ее, верно?» «Кого ее?» «Тренировку по инициации Шарингана», — ответила она, — «не ври мне, что не прошел, я вижу это в твоих глазах». «Да», — выдохнул я, — «поэтому я и не уважаю Учих», — сказала она, — «Мадара, Изуна, Рёта, Кагами, Аба, Сицуна, Рай, Нари, Нака, я знала и знаю многих Учих, но мое уважение никто пока не заслужил. Вы все лишь гонитесь за силой, не считаясь со средствами». «Возможно», — согласился я, — «но суть в том, что наша сила как раз таки, она зависит, знаю», — перебила Мита, — «но ведь всегда можно сделать выбор. Всегда можно отказаться от проклятой силы, но никто из вашего клана. Знаешь, почему я разрешила тебе общаться с Кушиной?» Она задала вопрос в лоб. «Я не убил пса», — пронзила меня догадка. «Верно, ты не убил пса. Возможно, ты не станешь тем Учихой, которого так не любят в мире. Я на это надеюсь. Не хотелось бы, чтобы Кушина видела эту сторону твоего клана». «Кха». Она кашлянула. «Вы в порядке, Мита-сама?» — спросил я. «Да. Старость не радость. Я знаю, почему вы стары, Мита-сама», — произнес я, показывая 9 пальцев ей. «Вот как», — сказала она, — Тогда тебе же лучше не распространяться об этом и об Кушине. И пусть она сама об этом тебе расскажет. Надеюсь, у тебя нет предрассудков. Я отрицательно покачал головой. Замечательно. Ха. Иди к детям, Сиджиучиха. Ты ведь такой еще ребенок. Не трать свою счастливую пору на такую старуху, вроде меня. И я пошел. Может, это странно, мне 20-летнему взрослому мужчине запускать воздушного змея, радуясь, как ребенок, но ведь именно это и должно быть. Тревоги, многие тревоги, я пока отложу на потом. Сейчас у меня действительно счастливая пора. Как заявила одна умная старуха, ни к чему тратить ее на тревоги о будущем. Глава 9. Академия ниндзя. 4. Зал Фуин госпиталя Канахи встречал меня не впервой. Посреди огромной комнаты, на которую навешали множество разнообразных печатей, как диагностических, так и лечащих, стоял я, на одной из развернутой печати. У самого входа в особую печать вливал чакру Какеру Узумаки. Длинноволосый шиноби с красными волосами, он по возрасту был старше лет на 20 поколения Хаширамы. «У вас поразительные результаты по достижению баланса», сообщил мне красноволосый старик Узумаки. «Впервые вижу, чтобы кто-то прогрессировал настолько быстро. Вы словно торопитесь куда-то». «Да, Какеру-сан, боюсь, жизнь шиноби и опасна и трудна. Каждый день шиноби рука об руку с шинигами, я должен использовать любой способ, чтобы стать сильнее», сообщил я Узумаки, сойдя с печати. «Мда, баланс не сдвинется с места по достижению вашего тела 20 лет, но, по-видимому, вас это не должно пугать, ведь такими темпами вы сможете выйти на идеальное соотношение духовной и телесной энергии к 20 годам. Первый на моей памяти человек, что даже почти выполнив рекомендации, пойдет дальше на пути самоулучшения. Надеюсь, вы не будете останавливаться на рекомендованных мной при вашем рождении значении. Как вы сказали, жизнь шиноби – это хождение рука об руку с шинигами». «Нет, мы вышли из зала Фуин и двинулись к кабинету старика, где меня ожидала мама. Я никогда не остановлюсь, пока не упрусь в потолок в плане силы. А если потолок мне будет мешать, я пробью его и обрету большую силу». Старик все это время шел рядом, ловля почтительные взгляды со стороны персонала. «Охо-хо, малышками-то верно тебя описывала. Ты довольно целеустремленный молодой человек. Надеюсь, у тебя все выйдет». Дальше мы шли молча, я переваривал информацию. Этот старикан только что назвал Мита Узумаки, одну из старейших жительниц Листа, малышкой. Да это все равно, что назвать Цунади плоскодонкой. В принципе, можно, но реальное положение не отражает. «Дедуля, а сколько вам лет?» — спросил я удивленно. «Спрашивать возраст неэтично. Тебе, как сыну и наследнику старейшины клана, это должно быть известно. 107,5. Моя челюсть пробила бы дно, если бы не мышцы лица. И почему я не родился Узумаки? Да он годится в отцы поколению Мадары. Невероятный клан». Дальше мы действительно шли молча, в конце концов, сообщив моей матери об исходе процедуры, он с нами распрощался, и мы двинулись домой. Дома меня ждали. Обнимашки от довольно взрослой женщины, которая даже в 10-летнем меня видела милашку и Микото, над которой я периодически подшучивал. Девчонка уже успела отшить 3 ухажеров, 2 учих и 1 бескланового. Еще один бесклановый сейчас в процессе роста и развития. Кстати, о Микото с Минато я поговорил, намекнув, как бы что она другому обещана. Политика клана не запрещает, кстати, и мне самому на ней жениться, если я стану главой клана. Про это мне уже отец намекнул, но я отмахнулся. Пока рано еще что-либо говорить, хотя в перспективные девушки я уже записал парочку, но то мои ровесницы, и серьезно посматривать на них стоит лет эдак через 5. День сменился вечером, вечер ночью, а на утро опять академия. «Привет», — поздоровался со мной Минато на выходе из кланового квартала. «Сиджи-кун, привет». Чуть ли не хором поприветствовали меня Кушина и Цуми. «Здаров, народ, ну что, пошли», — сказал я, срисовав гениев маскировки в виде неизменных 2 анбу. Оба принадлежат к разным организациям и оба показывают, что друг друга не знают. Но за каждым мельчайшим движением и словом в сторону Кушины следят неизменно. «Как дела у бабули Мита?» — спросил я у Кушины. «Ну, она уже совсем слегла», — сказала Кушина немного грустно. «Думаю, ей недолго осталось». «Понятно, если нужна в чем-то помощь, ты говори, если что», — сказал Минато. «Да, мы поможем», — поддержала подругу Цуми. Акурамару на ее голове тявкнул, ему же уже вполне сурово подгавкнул Рей, что остался на территории клана, но нас явно слышал. «Ладно», — сказала Цуми, — «что тренировать сегодня будем, Сиджи, говорят, сегодня Ниасинси покажет нам стандартную тройку Академии. А-а-а, вскинулся Минато, наконец-то, а не то бесклановые совсем достали. А нечего было Рига учить на прошлой неделе создавать клонов, вот они и прикопались к тебе, ясное дело к нам не полезут, мы тут все из великих кланов, эти техники в нас с рождения вбивают, важно сказала Кушина, на что мы с Цуми посмотрели в другую сторону оба. Что, вы их не знаете? Нет, ответила Цуми, в меня вбивали клановые хидзюцу. Аналогично, сверкнул я шеринганом в сторону Анбу, подразню немного, а не то еще к местам примерзнут. Правда, это не помешало мне выпросить свитки у Микото, и я все знаю, более того, это я Минато им обучил. Что, посчитала всех своих друзей Цуми, ГРР, я что единственная, кто не знает эти техники? Сиджи, научи меня сегодня. Нет, прям сейчас. А, где он? Я смешался с толпой студентов и за пару секунд перешел в класс за галерку. Сиджи Учиха. Раздался гневный голос Цуми с улицы, под смешки Кушина и Минато. Ну чего тебе? Спросил я у Цуми, когда села рядом со мной и начала на меня гневно смотреть. Научи. Минато, спроси. Меня в это дело не впутывай, ответил невозмутимо блондин. Кушина, она глянула на Кушину умоляющим взглядом. Ну-у-у-у. Не знаю, точно, за каждую технику по 30 кило вашего собачьего корма для айчичан, идет, дам 50 за каждую, если обучишь к концу недели. Наконец они скрепили пальцами обещание и в эту же минуту прозвонил звонок на урок. В комнату зашел Ниасинси, честно, довольно скучно изучать то, что знаешь, все это время я потратил на попытку развить шаринган, медитируя и одновременно показывая, что слушаю. Техники, что показал Ниа, получились не у всех, печати складывать умеем, а вот использовать чакру нет, впрочем, этому есть вполне логичное объяснение, в кланах делают упор на развитие клановых техник у Курам, иллюзии у Хьюгджукин и Бейкуган, у Учих, Катон и так далее, отсюда и неумелость. В один момент в класс вошел мужчина, Джонин, Учиха Сиджи, Намика Дзимината, к директору академии, безапелляционно сказал он, класс зашептался, двух смазливейший, красавчиков, гениев вызывают к директору, что же они натворили. Кабинет директора был обставлен, стандартно. Посреди стоял стол, довольно богатый. На столе лежал ряд книг и свитков. Директором оказался Яманака, блондин с синими глазами. Также Джонин, на диване, что стоял в правой части комнаты, сидел Хокаге. На журнальном столике лежали две папки с нашими фотографиями. По предчувствию еще срисовал здесь двух анбу, что умело изображали потолковую штукатурку. Хокаге сама, Тейнсинси, хором отсалютовали мы, Сиджи и Минато, пыхнул Хокаге, за что мой внутренний хомяк, что всегда был за ЗОЖ, перекрестился, вы показали выдающиеся результаты, селению давно известно о вашей силе, и я хотел бы спросить, не хотите ли вы сдать экзамены экстерном? Нет, да, сразу же прозвучал хоровой ответ. Забавно, на меня покосились все здесь присутствующие. И отчего же, спросил меня Хокаге, сейчас идет война, получение ранга означает наше прямое участие в боестолкновении с противником, сказал я согласен защищать селение, но пока я ученик академии, пока я не генин, я могу тренироваться, чтобы стать гораздо сильнее по выпуску, я считаю себя не готовым к полевой работе. Вот как, второй раз пыхнул Хокаге, твои мотивы понятны, Сиджи, безусловно, это дело каждого сдавать экстерном или нет. Ну а ты, Минато, после слов друга, согласен или же уже нет? Согласен, безапелляционно заявил Минато. Что же, тогда оформляйте, Минато, а вы, Сиджи, возможно в следующем году. Мое мнение вряд ли изменится, Хокаге сама, я должен стать максимально сильным. Тогда я с нетерпением жду твоего выпуска, чтобы ты мне показал, насколько сильным ты стал, сказал улыбнувшись Хокаге и вышел из комнаты. За ним последовали анбу, которые в последний момент соизволили показаться. Директор зыркнул на нас, а затем сказал, «Сиджи свободен, Минато, остаешься, будем оформлять тебя». «В чем дело?» – спросила меня Цуми, «где Минато?» В глазах Кушины тоже читался вопрос, и я думал, канон повторяется, Минато стал шиноби в 10 лет, сейчас ему как раз столько и есть. Интересно, повторится ли канон с его поступления в команду Джирай? Тогда он и Расинган должен был придумать. Хотя говорилось где-то, что Расинган он придумал, наблюдая за бомбой хвостатого Кьюби, то есть Кушина должна минимум хотя бы контролировать силу леса, иначе как он еще мог бомбу хвостатого увидеть? Хотя, возможно, столкновения с Джинчурики имели место быть на войне. В любом случае, Минотарасинган не придумает. Эта техника внесена в библиотеку клана Учих от моего имени с запретом на ее изучение. То есть, если он придумает Расинган, то запишут в метрике, что я его обучил. Пока в библиотеку усиления с регистрацией техники я не обращался. Но вот стану генином, и мой Расинган станет моим, и только моим официально. Еще бы объединить его со стихией. Сиджи, меня штуркнуло под бок Кушина. А, что, я говорю, обскакал тебя, клановая мразь, Минота, экстерном он сдает, а ты отстаешь, сказал мне самодовольно этот недалекий, КХМ, человек, как быстро слухи разнеслись, хотя приукрасили они, по факту я просто струсил, хотя это не трусость, это рациональность. Чё смотришь, на драку нарываешься, как же тяжко с ним. Шаринган отразился в моих глазах, секунда, и этот идиот подумал, что хочет срать и что он на толчке, наложить слабенькую иллюзию на идиота, что не способен ей даже сопротивляться. Он резко схватился за свои штаны, иллюзия развеяна, девушки и я отпрянули от него, особенно сильно досталось Цуме и Курамару. Запах дал ей по инузуковскому носу. Очень странно слышать оскорбление от того, кто не может даже до туалета добежать. Он резко покраснел и тут же почапал с характерным хлюпающим звуком в здании академии. Урод, он Шаринган использовал. На меня побежало человек 10, причем все разных курсов и все бесклановые. Я удивлен, что вы знаете, как это называется. Каге Буншин. Два клона возникло рядом, выключив Шаринган, я сказал, разберитесь со шпаной, но без жестокости. Звуки ударов. Спустя 2 минуты многих убрали в медпункт. Мне впервые прилетел выговор за драку, впрочем, куча свидетелей видела, что они начали первыми. Ну, сверкнул я Шаринганом, ну так факт воздействия на разум никто не подтвердил. Мало ли какие люди существуют и обстоятельства, вдруг он реально обосрался. Минота таки взял Джирайи. Именно с его подачи Минота и начал думать над улучшением Хирайшина, просто старик рассказал ему про молнию Листа, второго Хокаге, а Минота загорелся, даже выпросил начальные знания по Фуину Кушины. Я же засел за другое направление, развитие чакры молнии. До выпуска оставалось 1.5 года, когда я смог нормально использовать парочку техник молнии. Громовая змея, парализующая удар молнии, техника с С-ранга, зависит от количества чакры, что вложено в удар. Ну и еще я начала попытки вливания молнии в Расинган, используя метод клонов Наруто. Подвижки есть, но техник все еще нестабильная. Я не Наруто, и стабилизировать ее буду на голом контроле, а не клонами. Что еще произошло за 1.5 года, что пролетели довольно быстро? Ну, Мита умерла, Кушина горевала несколько недель, я, как мог, ее пытался вытянуть из этого состояния. Цуми начала крутить шашни со стихиями, как я понял, она хочет к Гацуге добавить свой природный огонь. Я же добился баланса 40/60, выполнив рекомендации врача, и продолжил дальше улучшать свою чакру. Ну и как вишенка на торте, буквально за 2 дня до сдачи выпускных экзаменов у меня пробудился полноценный 2-томный шаринган, чему я был рад и не рад одновременно. К выпуску я хотел получить 3-томный шаринган, война еще не утихла, и там мне понадобится любая сила, но на безрыбье и рак рыба, так что довольствуюсь тем, что есть. 3-томный. Надеюсь, я доживу до тебя. Выпускной экзамен ничего из себя не представлял. Я сдал на высший балл. И вот он момент. Утром с Кушиной и Цуми я вошел в класс. Команда 3. Кушина Узумаки, Авариябари, Дараябари, Синсихатаки Сакума. Бесклановый из клановой, она Джинчурики, специально сделали, чтобы клан не мог влиять на оружие. Да еще и такого сенсея вписали. Команда 5. Инузука Цуми, Асура Сарутоби, Энсуинара. Синси Хьюгари. Команда 16. Сиджи Учиха, Кендайри, Гонмива, Синси Айроки. Итак, мне в команду всунули 3 бесклановых шиноби. Обычно же таким, как я, дают клановых. С Учиха лучше всего действуют Сарутоби и Синджу, ибо оба клана идут в ближний бой, пока Учихи поливают врагов ниндзюцу и иллюзиями. На худой конец Акимичи или Нара. Но вместо всех доводов тактики мне выдают 2 бесклановых, да еще из самого дна нашего класса. Среди класса С, быть худшим, все равно что среди В, гением, но, все равно ужасно, о чем только думал Хокаге. Каждая команда идет на одноименный полигон. Прибыть к 1:00 дня, сообщил Сенси. Я нашел 2 невзрачных, самых обыкновенных парней, что со мной в команде, и мы вместе пошли на полигон. Шли мы молча, они меня не задирали, просто учились, и все равно им со мной говорить ни о чем. Жизнь ближайшая не самая простая. Арка 3. Шиноби. Глава 10. Шиноби без страха и упрека. 16-й полигон встретил меня, Гонайкина, огромной поляной. Недалеко протекала небольшая речка. На деревья висели истрепанные множественными попаданиями сюрикенами и кунаями мишени. Касательно моих сокомандников. Самые обычные и заурядные по внешности люди. Гон, парень с редкими зелеными волосами, выделялся своей любовью к тайдзюцу. После Мината, он был сильнейшим бесклановым, что преуспел на этом поприще. Но до изучения общего стиля академии тащил за счет лишь огромной физической силы. И правда, парень был выше меня чуть ли не на голову, и шире меня, сам он набор мышц. На нем была максимально свободная одежда, зеленого, под стать волосам и адепту силы юности, цвета. Кен, щуплый и низкорослый парень, с каштановыми волосами. И вот касательно его у меня двойственное ощущение. Вот зачем он пошел в шиноби, практика у него сносная, касательно нашего класса. Лишь по теории он мог дать жару. Парень действительно был умен и по интеллекту не отставал от нас с Мината. Кен носил черные штаны и бордовую футболку с символом листа, как будто мало хитаяте, и дополнял эту картину я. Классические черные шорты и черная футболка учих, черные волосы, которые я на манер Шисуи подрезал, не давая им особо разрастаться. Ножны с кунаями у меня висели на правой ноге, как и у всех моих товарищей. Хитаяте я нацепил на лоб, решил демонстрировать очевидное, ведь на моей спине и так знак учих, что уже доказывает мою принадлежность листу, теперь еще и хитаяте. Пора наладить контакт, лучше это сделать до появления сенсея. Привет еще раз, меня зовут Сиджи, Сиджи учиха. Привет, Кен Дайри, он отвернул голову, шиноби от слова худо, неуверенность. Впрочем, в тихом омуте. Гонмива, уверенно ответил качок, я польщен, что меня распределили в команду с лучшим выпускником. Давай вместе трудиться на благо листа. КХМ, первичные впечатления таковы. Кен, своеобразная Хината первого сезона Наруто. Стеснительный, вон как взгляд прячет. Впрочем, по части теории контроля чакры он на одной ступени со мной. Как я узнал, у него первого из всех бесклановых, кроме Мината, получилась академическая тройка. То есть в потенциале его сомневаться не приходится, нужно лишь раскачать его уверенность. Гон, Майта Дай, версия 0.5. Почему не 2.0 или другое число? Во-первых, он вполне себе способен в ниндзюцу. Во-вторых, энтузиазма в Гоне, который генерирует вокруг себя будущий вечный генин, что раскидал семерку мечников тумана, гораздо меньше. Сила юности заменена на Канаху. В целом настрой у команды положительный, они не из фракции клановые притесняют нас, которая сколотилась в академии. В команде наше выживание зависит от действия товарищей, а не только от наших конкретных. В моей голове уже сформировалась первая тактика на сражение. Кен, боец дальней дистанции, ему надо выучить парочку иллюзий, может еще подучу метать его железки по стилю учих. Гон, атакующий, танк, он столкнется с противником в первую очередь. Надо будет ему показать таючих. Я же, средняя линия, моя тактика, заваливание противника ниндзюцу, и если прижмет, уничтожение с помощью тайдзюцу в ближнем бою. Тактика 1, сражение с таким построением, Гон Якен. Гон сталкивается с противником, Кен тем временем пытается всячески усложнить противнику Гона жизнь, я добиваю противника ниндзюцу. Вторая версия данной тактики, сражение с несколькими противниками. Гон играет роль приемщика урона тайдзюцу, а мы с Кеном тем временем уничтожаем отвлекшихся на Гона противников. Естественно, напасть могут и на нас, в таком случае уже сражаюсь в первую очередь я. Просить щуплого Кена сойтись с противником в полный контакт, да я лучше девятихвостому нагрублю, Кен не выстоит, ясно даже идиоту. В идеале пока нам сражаться с несколькими противниками, тем более шиноби, вообще противопоказано, набить бы опыт сражения с обычными людьми. Тактика 2, Гон и я на первой линии, Кен прикрывает железом. Тут мы с Гоном полностью берем на себя контакт с противником, а Кен помогает нам сзади. Вообще слабенькое звено у нас Кен, как я уже говорил, надо бы ему посоветовать либо ильянинские курсы, либо иллюзии. Ильянином он вполне может стать, но в нашей команде уже есть ильянин. Конечно, по частям я человека не соберу, я не Цунаде, но первую помощь оказать способен. Вдобавок путь ильянина реально сложен, особенно ильянина, что способен сражаться в прямом боестолкновении, а не только сидеть за спинами товарищей. А вот иллюзии ему сойдут идеально, с помощью них он сможет задержать противника, отвлечь его, сбежать с линии атаки. Я уже распланировал разговор с каждым из них, но рановато вообще-то, надо дождаться сенсея. Сенсей у нас Джонин, пусть она и скажет, кто и чем будет заниматься. Пуф, прямо перед нами возникла блондинка, а Ироки оказалась красивой кунаичи с золотыми, распущенными волосами. Смуглая кожа и большие, зеленые глаза дополняли картину. Бесклановая, но красивая сенсей в команде. Мда, в команде троих мужчин, скорейшего периода гормонального бума, такая красотка. Я видел фильм, который начинался точно так же. Всем привет, я Айроки, Джонин, ваш сенсей. Кен и Гон хлопали глазами, смотря на красотку. Вы, кажется, не поняли, сказала она, высвобождая жажду убийства, прозванную Ки. Их проняло, как и меня. Эта женщина, она, словно тигрица, грациозна и опасна. Из милой и красивой кошки она превратилась в грозную тигрицу, что готова разорвать всех и вся. Здравствуйте, Айсенси, сказал я. Здравствуйте, Айсенси, хором продолжили мои сокомандники. Жажда крови мигом исчезла, а на лицо сенсея вернулась доброжелательная улыбка. Приветствую, ученики. Так, теперь, КХМ, давайте познакомимся поближе, подмигнула она Кину, отчего тот мигом покраснел. Как вы все знаете, мое имя Айроки, мне 25 лет, родилась 17 сентября, не замужем. ГММММ, люблю данго и рисовать. Я Гонмива, мне 13, родился 5 марта. Хобби тренировки, я люблю тренировки. Мечта, стать сильнейшим шиноби деревни и защищать свою страну. Пафосно и со вкусом. Кен Дайра, сказал он, скрытно стреляя на место бюста нашего сенсея, что было скрыто под броней ее джонинского жилета. На мой скромный взгляд, троечка, как минимум, я, я люблю читать. Мне 13, родился 5 декабря. Сиджи Учиха, представился я, люблю тренироваться, за что мне Гон подмигнул, не люблю прожигать время просто так. Еще люблю мамину готовку, она готовит лучше всех. Мне 13, родился 15 февраля. Кстати, а зачем называть дату своего рождения до кучи? Это как бы жирный намек на то, когда и кому дарить. Что же, детки, пора ознакомиться с вашими способностями. Я не сторонница замудренных тестов с колокольчиками и высокоморальных выборов. Каждый из вас сразится со мной один на один. Выкладывайтесь на полную, как будто хотите убить. Энно сенсей, начал было мямлить Кен, как тут же сенсей оказалась за его спиной, приставив кунай к горлу. И где я это видел? Я же сказала, она лизнула ушко Кена, пытайтесь убить. Неужели ты думаешь, Кен-чан, что сможешь даже притронуться ко мне? Просто покажи, на что способен, улыбнулась она, отходя от вжавшегося Кена. И да, Кен-чан, ты первый. Мы с Гоном отошли. Расскажи о своем стиле, чтобы я и твои товарищи знали, что от тебя ждать. Ну, я неплохо метаю кунаи и сюрикены. А еще у меня получается хорошо техника клона. Хорошо, начинай. Она стала против Кена и выжидательно на него посмотрела. Кен, видимо, решил, что хватит с него смущений на сегодня. Он тут же бросил в ее сторону звездочки, а и подпрыгнула. Он сложил печати клона и прыгнул на нее. Его техника действительно на хорошем уровне. Так и не отличишь, кто есть кто, но джонины способны полагаться не только на зрение, что Аи и продемонстрировала, безошибочно определив, где настоящие, и ударом ноги выбив дух из Кена. Тот пропахал по земле борозду. Вставать он не спешил. И это все, тебе хватило одного удара, выносливость никакая. Гон, давай, ты, тайдзюцу, с гордостью сказал Гон и кинулся в атаку. С Гоном ее пришлось чуток труднее. Гон действительно в ближнем бою внушал, удар у него, на мой взгляд, даже тяжелее, чем у Асура Сарутоби. Но вот его уже подкачало слабое знание ниндзюцу, точнее принципы его работы. Аи применила технику клонов, и Гон в буквальном смысле оказался потерян для окружения. Он не мог определить, где настоящее, никак, и толку от тайдзюцу, если он не может определить, кто есть кто. В общем, сенсей зашла ему за спину и приставила кунай к горлу. Мертв, ощущение битвы, нулевое, клоны простейшая техника. Различить настоящего можно по колебанию воздуха, по звукам, запахам. Если хочешь работать в ближнем бою, надо учиться доверять не только глазам. Сиджи, шаринган, стихия огня, стихия молнии, тайдзюцу и метание сюрикенов и кунаев. Аво, много умеешь, но сможешь ли все применить в бою? Я активировал шаринган, мне нужно мнение эксперта, а для этого сразимся в полную силу. Клонов она не развивала, но Шаринган видел настоящую. Я ринулся в атаку на сенсея, я был гораздо быстрее Гона и того уровня, что она ожидала, это можно судить по ее расширенным глазам. Первая связка ударов учих, удар с руки 1, 2, 3, завершающий удар с ноги, блок, блок, блок, уклонение. Она ушла в сторону, мне понадобилась доля секунды, чтобы вытащить сюрикены из-под сумка и метнуть в нее. Парочку сюрикенов пошли по подкрученной траектории, что должно усложнить ей жизнь. Ага, усложнить, да она от всего увернулась, от всего. Раз так, тогда, достаю кунай и напитываю того чакрой молнии. Бросок, пуф, у нее на правом наруче располагалась печать с мечом. БЗЗЗЗ, лезвие заискрилось молнией, взмах клинка и мой кунай отбит в мою же сторону. Я уклонился, она перешла в атаку, запечатав меч. Очевидно, она играется с нами. Если бы она атаковала всерьез, последствия ее атак были бы летальными для всех. Она почти подошла на расстояние удара, сложил печати. Катон, гакакию но дзюцу. Огненный шар, почти в упор. Когда пламя рассеялось, я увидел сожженное полено сзади. На чистых рефлексах уклонился от атаки сзади. Шаринган не бейкуган, он не прочитает атаку, не являющуюся в прямой его видимости, поэтому, когда нет прямого контакта с противником, учиха уязвим. Я нашел решение, я учился, сносно правда, ощущать чакру вокруг себя. Это умеют все шиноби, мало-мальски, но я решил изучить это направление более подробно и расширил круг своего восприятия до 10 метров, из-за этого я и успел среагировать на атаку. Я отпрыгнул от нее, расположив на земле сюрприз в виде макибиши. Преследовать она могла меня только в обход, это было необходимо для создания следующей атаки. Расинган. Пока шарик закручивался, она обогнула макибиши и побежала к моему месту приземления. В этот раз она распечатала меч, левой рукой кидаю в нее сюрикены, которые тоже были сюрпризом, теневыми клонами, превращенными в сюрикены. Она отбила их мечом, и сюрикены тут же обратились в клонов. Среагировать она не успела, они обхватили ее с двух сторон. Расинган. Я намеренно ослабил технику до Расингана второй стадии, чтобы сильно не повредить учителю. Удар. Пуф. Теневой клон. И тут я ощутил холод стали у своего горла. Клоны исчезли. Спустя 5 минут я убрал все свое снаряжение обратно, как и все остальные. Сенси села на поваленное дерево. Ну что я могу сказать? Кен, неут. Тайдзюцу нету, выносливости нету. Техники. Выполнение достойное, но нету чуйки и тактического мышления. Атаки простые и прямолинейны. Далее гон, тайдзюцу удовлетворительное, ощущение боя, нулевое. Клонов не почувствовал, для тебя фактически приговор сражения со всеми, кто знает как создать клонов. А знают это все выпускники академии каждая из деревень. Сиджи, порадовал и даже заставил напрячься. Шаринган помогает тебе вовремя реагировать на опасности. Тайдзюцу, приемлемо, я так понимаю стиль учих, подстроенный под применение шарингана. Я кивнул, далее к ниндзюцу нареканий нет, знаешь когда применить. Хорошая импровизация с теневыми клонами, домашняя заготовка, плюс макибиши вовремя расставил, но в последнем моменте слишком сосредоточился на противнике, он оказался теневым клоном. Ты отвлекся и попался довольно просто. Мы все склонили головы, ошибки были понятны, я считал себя победителем, а в итоге проиграл. И сколько раз мне отец повторял, не быть высокомерным. В итоге, видимо, я это пойму, но не в этом возрасте. Так, по тренировкам. Кен, выносливость и физическая сила. А еще будем натаскивать тебя в иллюзиях. Я бы подумала насчет лечащих техник, но тогда на лбу можешь смело рисовать мишень. Гон, сражение с несколькими противниками клонами и теневыми клонами. Сиджи, аналогично, плюс у тебя молния, как и у меня, я помогу тебе освоить элементы. Думаю, тебе стоит попробовать обучиться киндзюцу. Молния отлично работает в купе с мечом. Распорядок дня прост. С понедельника по субботу первая половина дня, миссия, вторая, тренировки. Воскресенье, весь день на тренировке. Сиджи, сказала Аи, когда все мои сокомандники уползли, первый же день она загоняла нас чуть ли не до смерти. Я хочу знать, что это была за техника без печатей. Я осмотрел полигон шаринганом. Чисто. Это моя техника, Расинган. Я создал ее, наблюдая в исторических хрониках за Биджудамой, на ходу придумал объяснение появления этой техники. Впрочем, Минато также в каноне ее создал, так что это правда, и в исторических хрониках действительно есть рисунок Биджудамы. Я подумал также собрать чакру в шар, но удара такого, как от Биджудамы, не было, так что я решил закрутить чакры в разных направлениях, из-за чего и получился Расинган, сказал я, подойдя к камню и применив его в полную силу. В итоге камень разворотило. Отличная техника, хмыкнула Синси, ранка минимум, а если улучшить? Я думаю над соединением его с чакрой молнии. Я помогу тебе с этим, сказала мне, улыбнувшись, Синси. Однако ты обязан меня обучить обычной вариации Расингана. Обмен, в целом, равный. Я получаю себе Синси по стихии молнии и возможность улучшения Расингана, а она мощную технику в арсенал. Может, кто-то и сказал бы, что техника ранга не стоит так дешево, так я еще получаю себе и спарринг-партнера по киндзюцу, хотя она, как Синси, обязана тренировать меня и так, но с другой стороны, можно показать на список ее обязанностей, и я больше чем уверен, тренировать она будет меня средненько, а можно дать и помощь ей, и тренировать она меня будет с душой. В общем, после заключения соглашений мы догнали ползущих Гонайкина и отправились на барбекю. Отметить создание новой команды номер 16. На фронт генинов отправлять не спешили. Канаха не до того обеднела, чтобы посылать детей на убой. Впрочем, шепотки уже ходили. Минато. Он был на фронте и стал самым молодым и самым сильным генином там. Его команда уже год там ошивалась. Совсем недавно он приезжал в Лист, где хвастался успехами. Почему же именно его команду отправили на фронт? Все просто, Джирая, отрывать его от команды не хотели, посему решили усидеть на двух стульях. Первое, Джирая показывает свою силу вражинам. Второе, дети учатся не отходя от кассы у своего учителя и у войны. Джирая взялся за блондинчика всерьез, Хирайшин Минато отбросил в дальний ящик, основ Фуин откушенной ему не хватило для повторения формулы печати, так что пока он сосредоточился на стихии. У Минато проявилась классика нашей страны – огонь, и Джирая учил его выдыхать огонь во все направления, плюс он спрашивал советы и у меня, касательно управления огнем. Ну и контракт с жабами, здесь ничего не изменилось. Джирая увидел в мальчике недюжинный потенциал и дал ему свиток призыва. Прошел месяц, Минато вернулся на фронт. Ну а мы, новое поколение генинов, изнывали на простейших миссиях прополки грядок и поисками сбежавших от своих хозяинов. Гусей, кур, кошек, даже свиней и коров. Казалось бы, ниже падать некуда. А нет, есть куда. Уборка временной выгребной ямы лагеря беженцев из города Хика, что уничтожили Шиноби и Вагакури. По сложности восприятия я бы поставил ей ранг С, но здесь и сейчас это именно миссия ранга Д. Я озадачился новым направлением, киндзюцу. Моим выбором стал односторонний Тёкута, дизайн был нагло скамуниш, эскпропри, заимствован с аналогичного Усаски. Ковали мне клинок из чакропроводящей стали, сын старейшины я, или посвистеть вышел. Конечно, я еще расту, но за мной не заржавеет сдать меч на перековку и удлинение лезвия. Лезвие прекрасно подходило для чакры молнии. Контрабанда прямиком из страны молнии, с которой мы теперь воюем. Поражаюсь я людям, война войной, а торговля, пусть и теневая, на месте не стоит. Но оно того стоило, меч. Я запечатал в наручи на манер Айсенси, так куда проще, чем носить за спиной, или еще где эти ножны можно расположить. А так, подал чакру в наручи, совсем немного и у тебя в руке появился меч. Разучил я стиль, под руководством моего учителя, зовется падающая молния, стиль созданный специально для шиноби с одноименной чакрой. Уча стиль и наблюдая за сенсеем, я вплетал элементы стиля учих в киндзюцу, вырабатывая неведомую зверюшку. По словам сенсея и моего отца, шиноби должен постоянно придумывать нечто новое, или рискует быстро умереть. Что я и делал, в смысле придумывал новые атаки, связки, комбинации. Параллельно росла и наша сплоченность в виде команды на командных тренировках. «Так ты идешь на миссию ранга С», — сказал я Цуми как-то вечером. Стоял осенний, золотистый закат. Я, Кушина и Цуми гуляли по Канахе, обсуждая последние вести. Первое, что обсудили, Минато, чтоб ему икалось и чихалось. Блондин получил прозвище «Золотой огонь» за свое мастерство стихии огня. Он гений, ведь изобрел новое нинтэдзюцу – покров пламени. Суть состоит в том, что он покрывает свое тело пламенем, улучшая физические характеристики. Таким вот образом он успел сжечь целый лагерь противников, не помогла им и стихия воды. Впрочем, какая стихия воды у шиноби камня с преобладающим типом стихии земли? Вот именно, никакая. За сие действие и еще ряд сражений Минато получил патент Чунина. Во-вторых, бабуя Цунаде лишилась таки своего шумного братца и сейчас активно залечивала свои раны с Даном, за компанию с бутылкой саки. Кушина уже пару раз ходила ее навещать, но Цунаде пила беспробудно. Впрочем, кажется, она скоро оклемается. Дан, как ее мужчина, должен ей в этом помочь. В-третьих, отец, еще один монстр со стихией огня, прибил сына Мизукаге. Хай поднялся просто невероятный, мой отец скакнул в книге бинго с 30 строчки до 15. Батя молодец, а Туман, получил по заслугам. Ну и последняя новость касалась Кушина и частично меня. Умер старик Какеру Узумаки в возрасте 109 лет. Кушина теперь единственная из всего их рода здесь, в деревне. Кто на миссиях, кто умер, кто пропал? Да, ответила Цуми, а еще сенсей помог мне доработать Гацугу. Теперь я создала новую технику Хицугу. Серьезно? Покажешь, чтобы ты скопировал ее своим шаринганом? Хмыкнула Цуми. Нет, такое не скопировать. Я думала, все можно скопировать вашими глазками, сказала Кушина. Нет, я не способен скопировать хидзюцу и техники без печатей. Также, полагаю, это новая нинтайдзюцу Минато. Покров пламени я тоже не скопирую. Понятно. Вернусь с миссией и покажу. О, мне же завтра на 6 утра. Опомнилась Цуми, мне пора, до встречи после миссии. Мы с Кушиной остались одни, впрочем, ненадолго. Я довел ее до квартала и попрощался. Клан Узумаки, поместье в Канахе. Ша-ша-ша, гром, гром, я высота, объект на месте, могу захватить. Прием, спросил Шиноби в жилете Кума. Ша, это гром, действуем, как только пацаненок отойдет дальше, чем на 300 метров. Прием, не хватало еще конфронтации с мальчиком из Учих. Прием, ша-ша-ша, это ящерица, может возьмем и его, прием, разживемся глазками, прием, ша, наша миссия захватить Джинчурики, это ценнее Учихи, мы даже не знаем, есть ли у него шаринган, прием, работаем по Узумаки, прием, мальчик отошел уже на 300 с лишним метров, когда командир скомандовал работать. Клан Узумаки находился в историческом центре Канахи, рядом с пустующим на данный момент из-за войны кланом Синджу. Рядом еще расквартирован малый клан Шимура. Учихи же расположены на другой стороне деревни. Исторический центр деревни, вопреки традициям, расположен не в центре селения, а как бы сбоку, что дает Шиноби Облака хороший шанс. Чем дальше в центр деревни, тем опаснее миссия. Ша-ша-ша, это гром. Работаем по Узумаки. Прием. Начали. Прием. Удивилась Кушина Узумаки. Есть здесь кто-нибудь? Что? Ее резко скрутили и зажали рот. Один. Я шел и думал. Это моя традиция. Думать по дороге. Тренировки, планы. Стоп, что? На окраинах восприятия, буквально на секунду, я уловил странное присутствие. Шаринган сверкнул в моих глазах. Длина зрения при включенном шарингане увеличивалась в разы. Я увидел на расстоянии примерно километра мелькнувшую тень в квартале Узумаки, пустующем квартале. И, будто огонь, вспыхнули волосы Кушины, который, Ками, боже и черт возьми, я выругался на девятиэтажных матных конструкциях, впрочем на русском. Похищение Кушины Узумаки из скрытого листа. Вот в чем дело. Не время думать, надо действовать. Минато здесь нет, Анбу. Я осмотрелся. Вот они, архаровцы, в кустах с перерезанным горлом каждый. Кума, видимо, долго готовили эту операцию. Я рванул в сторону квартала Узумаки. Время получать по щам эффектом бабочки. Глава 11. Начало. Смеркалось? Нет, пока я преследовал похитителей, ночь окончательно вступила в свое право. На небо высыпали бесчисленные звезды. Угнаться за тремя джонинами или чунинами, будучи генином. Возможно, многое зависит от таланта генина и такое прочее. Минато, вон в каноне не только догнал, но и прибил похитителей. Впрочем, может, тогда он уже не был генином. Но неважно, похитители Кушины спешно покинули листы, темп не сбавляли, даже спустя километров 20 от селения. Среди них нету сенсора, иначе бы они почувствовали мое преследование. Или они в первую очередь решили попробовать сбежать. Но вот они перешли с верхних путей на шаг, как я догадался. Просто мое ощущение, что-то типа шестого чувства, просигналило, что я теперь могу не рвать во весь опор. Я сбавил темп и начал их неспешно вести. Нападать я не спешил. У нас тут не аниме, а я не Минато, раскидавший в силу сюжетной брони трех взрослых ниндзя, и те при этом даже не почесались. Надо приготовиться, сражаться с ними в лоб, не самая лучшая идея, было бы неплохо напасть и вывести из строя одного, а лучше сразу двоих, но для этого лучше создать засаду. Они идут медленно, и я спешить не буду. Аккуратно обойдя по радиусу в 1 километр кумовцев, я вышел на красивую поляну. Лес не кончился, поляна была окружена деревьями и довольно большими. Здесь то и можно ставить ловушки. Первое, классику в виде взрывных тегов лучше не ставить, кушина среди них, и повреждать ее телесную оболочку ради спасения я не собираюсь. Значит, нужно что-то точечного поражения. Я достал запечатывающий свиток и распечатал 2 сюрикена, которые в ту же секунду обратились в 2 моих клона. «Обращайтесь в камни, разбросаем вас на дороге», — сказал я клонам. «Их задачей будет устранить шиноби, ведущего связанную кушину. Конечно, не факт, что они пройдут мимо них, но фактором неожиданности резко появившиеся клоны могут стать отличным». Далее установил подвязанные синбоны, смазанные ослабляющим ядом. Это ловушка по типу классической растяжки. Шиноби задевает нить, и в него летит что-то метательное. Почему не кунай? Во-первых, синбоны кушине не так опасны, если ее заденут. Во-вторых, их трудно заметить быстро. Сейчас ночь, мы в лесу. Оружие не отдает бликами. Единственное, что им поможет, слух и ощущение чакры. Чакру я глушу, насколько это возможно. Опытный сенсор обнаружит меня на раз-два. Но вот среди них, либо новичок, либо он как таковой отсутствует в угоду уменьшения численности группы. Впрочем, я полагаю, что сенсор новичок, то есть присутствует какой-никакой. А все потому, что идти на вражескую территорию без сенсора – отличный способ убиться. Так, ловушки расставлены, по периметру добавил парочку ловчих сетей. Самому бы не запутаться. Может, ловушки и для детей, но в разгаре боя они смогут мне помочь. Не у всех есть шаринган или бейкуган, чтобы успеть уследить за всем. Сам я запрыгнул за толстый ствол дерева и приготовился. Минут 20 я ждал их и увидел, наконец, причину замедления. Кушина, если сначала ее оглушили и несли на руках, то потом она очнулась и начала активно вставлять палки в колеса. Даже сейчас она это делает, активно пытается выкрутиться, несмотря на связанные руки, всячески замедляет движение, и каноничные волосы падают с ее головы. В общем, здесь немного реалистичнее. «Да задолбала», — сказал ведущий ее шиноби, сбивая ее с ног. Кушина пролетела 2 метра и плюхнулась на живот. «Эй, не бей ее, Рейкаге сама за это тебя не погладит». «Не, пусть бьет. Моего батю и моего сына убили чертовы узумаки при штурме их ебучей деревни. Хоть на нее то отыграться можно? А ну успокоились», — сказал командир. «Забыли? Мы еще не ушли с территории страны огня. За нами может быть хвост. Тогда давай вырубим эту дуру и побыстрее, идиот». Узумаки крайне выносливы, уже пытались, вдобавок лучше не рисковать, вызывая нестабильность эмоций вырубанием или психотропами. В ней сидит 9-хвостый, и если он начнет вылазить сейчас, нам легче точно не станет, как и тебе, если будешь перекидывать на нее свой гнев за смерть сына и отца. «Высота», — важно ответил командир. «Ясно, на миссии их позывные, это правильно. И насчет 9-хвостого, только сейчас заметил, в каком кушина состоянии. Кляп во рту, глаза стреляют вокруг, само тело, как бы ломится. Как бы она к 9-хвостому не пошла и вправду». «Ладно», — сказал высота, оценила земельку, «вставай. Итак, что по плану? Надо в первую очередь разобраться с командиром». Вот они подняли кушину и повели дальше. Ловушки с синбонами стоят почти в конце поляны. Вдруг командир остановил команду. «Тихо, я чувствую чужую чакру». Команда ощетинилась кунаями. «Где?» — спросил ведущий кушину шиноби. «Все, что могу сказать, близко. Ублюдок скрывает свою чакру, и это мешает мне определить точное местоположение. Зараза, вот и выяснил, насколько у них сенсор новичок. Меня засекли, но преимущество в том, что они не знают, откуда я нападу. До камней клонов 5-6 метров, остальные ловушки пока бесполезны». Я сложил печати замены и приготовился. Замена пригодится в случае провала. Достав синбоны, для более точного поражения я приготовился. В атаке буду участвовать я и клоны с 2 сторон. «Залп! Осторожно!» — закричал кумовец слева от командира и отбил парочку синбонов, но один вонзился прямо ему в руку. «Сука! Они отравлены! Датон! Дорью Джохики!» Перед командой возникла стена. «Пуф!» Клоны резко превратились в меня настоящего и напали с 2 разных сторон. «Это клоны? Иллюзия?» Я перепрыгнул через стену и атаковал мечом командира. Шиноби Кума успел заблокировать мою атаку. «Ты!» В моих глазах загорелся шаринган, тот парень Учиха, да еще и с шаринганом. «Как героично! Захватим его!» применяющий земляные техники, попытался зайти мне в бок, но был атакован теневым клоном. Гром, это теневые клоны. Парень с сюрпризом. Я разъединил контакт с командиром. Он среагировал, атака не прошла. А-а-а-а. Заорал один из шиноби, того поразил отравленный синбон, ящерица. К нему кинулся тот, кого они звали высотой. Мои клоны сразу же кинулись в сторону ослабевшего ниндзя и товарища. Нельзя дать ему оказать помощь, иначе будут проблемы. Командир попытался задержать моих клонов, но этого я ему не позволил, сблизившись с ним и начал атаковать. Я нанес удар в торс, не колеблясь, уже давно поняв, что в этом мире либо ты убьешь, либо тебя убьют. От удара он уклонился, отпрыгнув. И Казучи, Санрин, я бросил три сюрикена, напитанных чакрой молнии, в командира, так чтобы он не помешал клонам. Командир напитал кунай молнией и отбил все три сюрикена. Вот же гемор. Я напитал чакрой молнии меч и сосредоточился. Если я не хочу, чтобы моим клонам он мешал, значит придется его забрать на себя. Щенок. Он напал и довольно резво. Шаринган успел увидеть всполохи молнии по всему его телу. Ясно, ниндзюцу Рейкаге, хотя он гораздо слабее Рейкаге, встреться я сейчас с Рейкаге, я бы умер, лишь увидев его. Он атаковал кунаем, я заблокировал прием, а он еще и физически более развит. Я это не учел и почувствовал, как немеет рука. Я отпрыгнул, с ним надо использовать скользящий блок, прием его ударов на полный блок для меня чревато, и не важно, что у него всего лишь кунай. Мы столкнулись, вновь обмениваясь ударами. В основном я уклонялся, либо принимал удары на скользящий блок. Сразу чувствовался опыт, этот шиноби силен не только телом, он давил меня, хоть Шаринган и мог предвидеть его атаки, но теснить он меня умудрялся. Шаг назад, меч и кунай высекли сноп искр, треск молнии раздался на поляне, еще более противный, ведь столкнулось сразу два оружия. В это время один из его товарищей уничтожил клона своей техникой земли, второму пришлось отступить. Землевик сам создал теневого клона, а сам начал лечить своего товарища. Хуже и не придумаешь. Хотя, план возник внезапно. Умри. Передо мной возник командир команды. Удар. Пуф. Меня обменяло местами с Поленом. Замена. Я появился в тылу команды, со стороны Канахи. Ближе всего ко мне располагались пострадавшие Иринин, Катон, Хосинка, Цумабини. Особое улучшение обычных цветков Феникса. Суть техники в том, что в лепестки Феникса помещаются сюрикены, что дополняет атаку. Я нацелился на сконцентрировавшегося на лечении Иринина. Он не успел применить землю для создания стены. Мой клон задержал клона Иринина от применения той же техники. Огненные снаряды с сюрикенами попали точно в цель. Иринины, раненые до этого шиноби, заорали от боли. В них влетел огонь, и вместе с ними сюрикен. Командир тут же оказался сзади меня, его лицо было перекошено от ярости. Он замахнулся кунаем, но проигнорировал моего клона, который, увидев, что клон Иринина исчез, побежал мне помогать. «А-а-а-а!» – орала Кушина, а она попалась в мою ловушку с ловчей сетью. «Ну пусть повесит, она ослаблена и толку от нее ноль». Я тем временем развернулся в сторону схватки. Мой клон оборонялся от яростного натиска командира, точнее нет, он исчез, командир дожал его и кинулся на меня. Я начал формировать в левой руке Расинган, командир атаковал меня, я заблокировал удар скользящим блоком, подчиняясь инерции. Его тело продолжило движение вперед, прямо на мой Расинган. А нет, ну и рефлексы, он уклонился и уже восстановил равновесие. Он сконцентрировал чакру молнии на свободной руке, это было похоже на Кирин, только чакра концентрировалась на его руке и мощь удара была слабее. Райтон, Иназума. Шаринган предсказал движение, и я, перехватив меч обратным хватом, ушел в сторону и тут же всадил его по рукоять шиноби на уровне сердца. Взрыв. Это Иназума опасная техника. Меня отбросило, меч достать я не успел. Он псих, эта техника явно для дальнего боя, а он применил ее фактически не только против меня, но и против себя. Сумасшедший. Я, с кряхтением, встал. Я подошел к командиру группы, вернее к тому, что от него осталось. Изжаренный от удара мощной техники, своей техники, шиноби умер. В воздухе повис запах жареного мяса, да и осознание, что я убил его, ведь Иназума не смогла бы его убить. Он бы выстоял, наверное, а мой меч, который я вогнал ему в тело, скорее всего и есть та атака, что его убила. Меня вырвало остатками обеда. Все же одно дело, это знать, что надо убивать, а совсем другое дело, убить. Мне отец говорил, да и мать, оба говорили, что смерть нельзя воспринимать просто, но и нельзя отдаваться в печаль. В общем, суть была проста: ты убил, но если бы ты этого не сделал, убили бы тебя, так что убей. Но при этом отец всегда говорил, что просто так убивают лишь маньяки. Шиноби убивает с целью. Поэтому-то в деревне и есть так называемая воля огня. Убивать во имя эфемерной идеи проще, чем просто убивать без цели. Я достал свой меч. Ни царапины, даже при таком ударе. Далее я подошел к двум оставшимся шиноби. Тот, кого я отравил, уже издох, а второй тяжело дышал. Опаленная кожа и пробитая сюрикенами грудная клетка. Он даже говорить не мог. Я подошел и выверенным ударом меча перерезал ему горло. Все закончилось. Эй, Сиджи. В ловчей сети брыкалась неизвестно как снявшая кляп Кушина. А ну освободи меня, потребовала она. Сейчас, я метнул сюрикен, подрезая веревки, Кушина вывалилась из ловушки. Я ловко подпрыгнув, поймал ее. Ай, за что? Спросил я у нее про удар по щеке, что не мог по-другому вызволить. А если бы не поймал? Спросила она. Ну я же поймал, ответил я серьезно глядя на нее. Ладно, ты как? Они мне что-то вкололи. Я до сих пор чувствую слабость. Боюсь, тебе придется донести меня до деревни. Может, я продиагно? Нет, неси. Ладно, ладно. Лучше не спорить, не сейчас. Я вскинул ее за спину и собрал снаряжение, и тут на поляне объявился тот, кого не ожидал увидеть. Третий Хокаге в боевом облачении и группа Анбу. Отпусти джинчурики, сказал один из Анбу. Шаринган сверкнул в моих глазах, группа напряглась. Сиджи, дружелюбно сказал Хокаге, что это значит? Простите, Хокаге сама, что не кланяюсь, полукивком, как мог я указал на Кушину на моей спине, а насчет Шарингана, я должен был проверить, что вы настоящий Хокаге сама. Шаринган может рассмотреть технику превращения. Понятно, кивнул Хокаге, ты хорошо поработал, сказал он, оглядев поляну. Спасибо, не трогай меня, Кушина впечатала кулак в маску Анбу, меня спас Сиджи и несет он. Анбу вопросительно посмотрели на Хокаге. А я умоляюще, не хочу я никого нести, домой хочу есть и спать. Чертовы гормоны, уже начали действовать у меня, пусть и слабо, а тут такая ситуация. Хокаге еще раз осмотрел своим стальным взглядом поляну, затем кивнул и показал следовать за ним. Пусть несет, эх, молодость, старый пердун. Под охраной Анбу и Хокаге мы донесли Кушину к кварталу Узумаки, где дежурила Микото. Увидев Кушину, мирно уснувшую на моем плече, Микото зарделась, однако, увидев Хокаге, поклонилась ему. «Кушину-чан, мы отправим в квартал Синджу к моей ученице, а ты свободен, Сиджи. И да, деревня засчитает это тебе за миссию ранга. Приходи завтра за платой ко мне в резиденцию».